когда кто-либо ворочался, звякал ремнем или шуршал одеждой по полу, казалось, громы грохочут в актовом зале, выдавая засаду с головой. Иллюзия, конечно, обманка обостренного до предела слуха. Хоть разумом он понимал это, однако нестерпимо хотелось по-командирски цыкнуть, чтобы окаменели, чтобы, сжав зубы, превратились в статуи, в саму неподвижность. Текли минуты, и ничего не происходило. В общем-то, оно и хорошо, хотя совсем хорошо будет, когда оттикает этак с полчасика, а то и с часик, и никто к ним не забредет на огонек, вот тогда можно будет... Ага. Закрытая дверь актового зала медленно отъехала от косяка, и в зал скользнул человек. А ведь не слышно было шагов по коридору. Не хрустел коридорный мусор под подошвами. Чего уж там. Умел ходить этот ниндзя хренов. Хотя на японца гостюшка дорогой никак не тянул, а тянул он, прав Гриневский, на вылитого душмана, грязно-белого, балахонистого вида одеяния, серые шаровары, коричневый матерчатый пояс, небольшая чалма и ботинки штатовского армейского образца. Человек застыл, оглядываясь. Он держал у живота старый добрый АКМ-47. Конечно, оружие, прямо скажем, устаревшее. Человек при наркоделах мог бы обзавестись чем-то посовременней. Однако сей казус вполне объясним. Этот автомат никогда не подводил своего владельца. Владелец сросся с ним, как с продолжением рук. Понятно, АКМ пристрелен лучше некуда, и вообще, если за калашом следить, то он может прослужить верой и правдой чуть ли не вечность. От незнакомца прям-таки разило опасностью. Откуда-то враз пришло понимание, что этот дух ничем другим в своей жизни не занимался, кроме войны, что автомат для него все равно, что для нас шариковая ручка или наручные часы, или с чем вы там не расстаетесь целыми днями. Карташ сознавал, что разглядеть его за грудой ломаных кресел с расстояния в 20 метров под силу разве каким-нибудь орлам да коршуном, но ощущал себя не просто неуютно, погано да нельзя он себя ощущал, словно лежал под бомбежкой. Рефлекторно он еще сильнее вжался в пол, подумалось вдруг, вот сейчас самое время чихнуть или кашлянуть. И, конечно, как в таких случаях обычно и бывает, стоило подумать, и тут же в ноздре защекотало. Чтобы отвлечь себя от этой ерунды с чихом, Карташ скосил глаза и увидел, как Гриневский аккуратно и медленно вытер ладонь о штаны, потом положил ее на автоматное цевье, потом его рука скользнула к защитной скобе, огладила ее, палец лег на спусковой крючок. Наверное, то самое звериное чутье, о котором Алексей сегодня уже вспоминал, у людей, занимающихся перевозкой наркоты, обострено, как у матерых волков. Еще бы ему не обостриться, когда постоянно живешь на грани и ходишь по краю. Как только таксист дотронулся до спускового крючка, продолжавший озираться, дух резко вскинул калашников и полоснул очередью по тому месту, где прятался Петр. Едва начав стрелять, азиат уже падал, упав, перекатился под защиту кресел и затаился. пули вспороли верхние ДСП в стопке, другие прошли поверх плит и покрыли темными отметинами дальнюю стену и потолок. Но Гриневского, сразу же вжавшегося в пол, ни одна не задела. Петр, стоило только прекратиться обстрелу его укрытия, одной рукой поднял над головой и над плитами автомат и выдал несколько неприцельных коротких очередей по рядам кресел. Но Алексея в этот момент уже не было на сцене. Пригнувшись, он пробрался вдоль стены, скользнул по спуску вниз и на последней ступени замер, прильнув к краю сцены. Карташ не стал кричать таксисту, не давая ему высунуться, надеясь, что бывший вертолетчик и сам понимает, что ему делать. Пока Гриневский делал все правильно, чуть сместился, уйдя под защиту непонятного деревянного бруса, и снова начал палить по залу, патронов не жалея, и правильно, что не жалея, молодцом. Под прикрытием его огня Карташ рывком одолел 5 метров открытого пространства между сценой и первым рядом. Алексей надеялся, что его маневр остался незамеченным, иначе худо, иначе тяжеленько будет снять этого душманского ниндзю. Карташ осторожненько прошел на корточках чуть вперед и между третьим и четвертым рядом и залег на полу. Устроился в классической позиции, стрельба лежа, положив автоматный ствол на поперечину кресельной ножки. Он надумал прибегнуть к снайперской стратегии. Все просто — ждать, пока покажется враг, и мягко потянуть спусковой крючок. Если умнее и ловчее окажется тот, на кого ты ставишь засаду, то траурный марш сыграют в твою честь. Наконец Карташ его увидел, тот по-пластунски, с поразительной, с какой-то зачаровывающей ловкостью полз вдоль кресельных рядов, также, наверное, ползал он и по горам, от камня к камню, подбираясь к врагу, которому потом одним движением руки перерезал горло. Алексей лежал и ждал, когда дух поравняется с ним. И, наконец, тот поравнялся. Алексей держал палец на спуске, внутренне собравшись, отогнав мысль о том, насколько все осложнится, если он промахнется. Из-за мгновения до выстрела дух этим своим невыносимо звериным чутьем почуял опасность. Карташ, будто в замедленной киносъемке, увидел поворачивающееся к нему лицо, смуглое лицо с тяжелыми скулами и волосатыми ноздрями. Они встретились взглядами, по лицу азиата пробежала короткая судорога. Такая судорога, наверное, заставляет оскалиться зверя, загнанного в ловушку. Вот в этот момент Алексей и втопил спусковой крючок. Душман увернулся бы, будь он на ногах, но лежа уворачиваться сложнее. И все же он почти увернулся, немыслимым образом, изогнувшись и выбросив перед собой автомат в попытке поставить хоть какой-то заслон разящему свинцу. Почти. Но почти не считается. Алексей расстрелял полный рожок. Все было кончено. Карташ добрался до убитого, протискиваясь между креслами, не испытывая никаких особенных эмоций. Видимо, перегорели все эмоции во время короткого боя. Обыскал покойника, забрал автомат, запасные рожки, достал из карманов куртки, или как это хламида обзывается, 2 гранаты F1 с вывинченными запалами, нашарил в карманах и запалы. Обнаружил и небольшую рацию. Подумав, сунул ее себе в карман. Подошел Гриневский. — Все кончено, — сказал ему Карташ. — Пошли к женщинам. А вдруг он не один? Ну, другие бы уже объявились. Они поднялись на сцену. Напуганной выглядела не только Маша, но даже Джумагуль. Однако успокаивать, говорить, что все обойдется, Алексей посчитал занятием бессмысленным. Лучше говорить честно и по делу.